Глава 19. У меня не оставалось сил противиться чарующему голосу Арса, его обаянию и харизме. А потому этот разговор следовало прервать, и как можно быстрее. Мои силы были на исходе. Все, что мне хотелось, это броситься в объятия любимого и забыть о куче проблем. Но нельзя. Нельзя. «Уходи, Арс», — попросила я. «Иди, Глории. Вам будет хорошо вместе». Повернулась и пошла на кухню, давая понять, что разговор закончен. Ну, это я так думала. Наивная. «Даша!» – позвал меня Арс. И я замерла, не дойдя до спасительной кухни. «Когда мы с тобой общались в моем мире, ты не переваливалась. С твоей походкой все было в порядке. В чем дело, Даша?» Последние слова Арс произнес, встав напротив меня. Я замерла. Вот же, черт глазастый. И в кого он такой внимательный? Арс, между тем, не спрашивая, положил руку на мой живот. Он стал больше, Даша. Намного больше, чем был тогда. Ты беременна, да, Даша? А я узнал бы об этом или нет? Говорил и не спускал взгляда с моего лица. А я стояла и молчала, не зная, что сказать. Даша? Позвал Арс. «Что?» Глухо ответила я. «Что ты хочешь узнать? Да, я беременна. Да, от тебя. Нет, я не сказала бы. Никому не сказала бы. Не собираюсь насильно привязывать к себе мужчину». Лицо Арса оставалось таким же спокойным, как и раньше. А вот в глазах сверкнула самая настоящая молния, ярко-красного цвета. Похоже, я его сильно задела своими словами. Возможно, даже обидела. «Привязывать, значит?» Негромко и как-то чересчур задумчиво проговорил Арс. И у меня почему-то мурашки проскакали по телу. Табунами. «Что ж, видят боги, я не хотел этого». Он что-то произнес на неизвестном языке, не отрывая руки от моего живота, а взгляда от моего лица. За окном прогремел гром и стих. Что опять произошло? Я почувствовала что-то непонятное на безымянном пальце правой руки. Что-то, чего там быть не могло. Подняла руку. Ошарашенно уставилась на золотой ободок. Мы женаты, Даша. По законам всех миров. Отныне и навсегда. В твоем паспорте стоит соответствующая отметка. В местном ЗАГСе тоже. Ты теперь моя, Даша. Хочешь ты того или нет? Все так же спокойно, словно удав, проговорил Арс и открыл портал. Пара секунд, и мы уже в знакомом мне холле. «Ты с ума сошел?» Только и смогла я выдавить, все еще с трудом принимая новую реальность. «Меня будут искать!» «На столе в комнате письмо, написанное твоим почерком. Там сказано, что ты уехала к мужу, и подробно объяснены причины этого решения. Копия паспорта лежит рядом. Просветил меня Арс, не меняя тона. «А работать я как буду?» Все еще цеплялась я за соломинку знакомой мне реальности. «Работать?» Совершенно искренне удивился Арс. «Зачем тебе работать, Даша? Я способен обеспечить и жену, и детей». «Каких детей?» Вика выскочила из ниоткуда, словно чертик из коробочки. Уставилась на мой живот, на кольцо, ошалела посмотрела мне в лицо. «Даша?» «Я», – проворчала я. «Уже не первый год я. Вик, он меня насильно окольцевал». «Ты беременна от меня. Отличная причина. Но раз в любовь с моей стороны ты не веришь, то эта причина ничуть не хуже других. Я смотрю, вы успели выяснить отношения», – хмыкнула Вика и аккуратно обняла меня. «С возвращением, Даша. Я рада тебя видеть». Я в ответ обняла ее, молча, потому что все приличные слова у меня закончились, остались только нецензурные. Я только-только начала налаживать свою жизнь на земле, как в мой дом ворвался Арс и снова все разрушил. Именно это я с негодованием рассказывала Вике через несколько минут. Мы с ней вдвоем сидели в той самой комнате, в которой я спала до отъезда. И обсуждали последние новости. «Как он орал, когда узнал, кто помог тебе сбежать!» Вздохнула Вика и покачала головой. «Я думала, он прямо тут обернется и все разрушит». Папа с мамой попались под горячую руку. Отец попытался его успокоить. Заикнулся про Глорию. Ну и услышал о себе очень много нового. Не сказать, чтобы цензурного. Арс заявил, что в здравом уме никогда не свяжет свою судьбу с Глорией, что любит тебя и собирается найти тебя на земле. И ушел порталом. По земным меркам, примерно через пару дней после того, как ты сбежала, Даша. Что? Что у вас там произошло? Почему Арс применил заклятие насильного брака? «Ты сейчас будешь орать не хуже него», – предупредила я. Он понял, что я беременна. Спросил, сказала бы я ему об этом. Я ответила, что нет, потому что не хочу привязывать к себе мужчину. Ну и... «Дура ты, Дашка», – покачала головой Вика. «Не будь ты беременна, я точно поорала бы». «Это ж надо было такое ляпнуть». «Ничего, завтра приедет твой дед. Он тебя в чувство приведет». «Кто?» Не поняла я. «Вик, ты путаешь. У меня нет деда». «Это ты путаешь», хмыкнула Вика. «И ничего не знаешь о своей семье и ближайшей родне». «Родне? У меня есть здесь родня?» «Ой, мамочки,